Второе. Противник начал накатываться с северных склонов Витватерсранда, нацеливаясь на приторию еще 4 июня. Передовые брандвахты Ковалева команда обстреляли его и отошли. Стальных гостинцев наступавшим добавили артиллеристы, и англичане замерли, надумав, видно, отдышаться перед решительным броском на столицу трансвальцев. На рассвете 5-го Петр уже был на ногах. Свою палатку на эту ночь он ставить не разрешил и спал с товарищами на позиции, привычно завернувшись в карс. К утру, правда, он продрог, и баклага горячего кофе, которую раздобыл где-то Каму, пришлась очень кстати. Лишь отогревшись полудюжиной добрых глотков, он с подозрением глянул в довольную физиономию дружка. «Ка! А ты-то где раздобыл?» «Там, в нашем лагере». Петр чуть не подскочил. «Они все еще там?» «Антонис, Мемлинг, скачи к обозу и самыми последними словами обругай своего любезного дядюшку. Ведь мы ж с ним договорились, чтобы к утру не оставалось ни одного фургона». «Ну да». Антонис поручением был явно недоволен. «Питер, ты что, не знаешь, мемлинги они все такие?» — добродушно съязвил кто-то из буров. «Какие такие?» — заворчал Антонис. «Мемлинги всегда держат слово. Раз дядюшка обещал, я уверен, фургонов там уже нет. Камо, ты, я думаю, чего-то врешь». «Я не вру. И вы не врете. Когда я уезжал отсюда, они уже собирались в путь». Снизу на высотку поднимался Дмитрий Бороздин. Он слышал перебранку и, подходя, успокоил спорящих. «Лагерь снялся. Я проводил их». «Их!» — подхватил остряк Ланге. «Он проводил их, вы слышали? Я думал, у него одна жена, а он... Сколько же их у тебя, Дик?» «Одна жена и 12 быков», — не очень уклюже поддержал Дмитрий шутейный разговор. На лицах появились улыбки. Люди придвигались поближе. «Сейчас этот Ланге отмочит какую-нибудь шутку. Его хоть не кормить, дай побалагурить, да поскалить зубы. Ну что ж, война любит шутку. Ведь нельзя же жить только с насупленными бровями, от этого бывает несварение желудка». «Эге», — сказал Ланге, — «тут стоит разобраться поподробнее». Он явно завлекал слушателей, готовя им какой-то сюрприз. «Ну, берегись, Дик», — вздохнул Антонис Мемлинг. «Я всегда говорил, на шуточки Ланге лучше не отвечать. Вот ты ввязался, и теперь выкручивайся». «Один верзил уж переживает за второго», — подмигнул балагур слушателям. В это время раздался свист. Сторожевые посты предупреждали об опасности. «Командант, они сейчас начнут!» — из-за камня на высотке тревожно крикнул молодой Брюгель. Уры скачили. Команду по местам подавать было не нужно. Недаром, говорится, бою каждый бур себе, офицер. Петр выбежал на высотку как раз в тот момент, когда раздались первые английские залпы. Стреляли, как и нужно было ожидать, из-за ближней гряды невысоких пологих холмов. Там, видимо, скопилась и пехота. Снаряды падали беспорядочно и неточно, буры не отвечали. Раздалось лишь 2-3 выстрела, видно, кому-то на глаза попался английский арт-корректировщик. Это был еще не бой, только неуверенно разыгрываемая увертюра к нему, но уже возникало где-то внутри, подсознательно, не подчиненное существу Петра, а всецело подчиняющее себе его самого особое чувство боя. Оно было одновременно и жарким, и холодным. Оно, казалось, концентрировало всего Петра в некий маленький, туго сжатый сгусток энергии, и в то же время как бы множило его, делая 100 глазом и 100 ухим. Петр за месяцы войны уже привык к этому чувству и уверовал в него, зная, что оно-то его не подведет. Шквал снарядных разрывов вокруг нарастал. С минуты на минуту нужно было ждать атаки. И Петр поглядывал на своих артиллеристов, на весельчака Ланге, который в ожидании грозной минуты нетерпеливо щелкал затвором пулемета. Пулеметы в последних сражениях употреблялись нечасто. Англичане неохотно вводили их из-за того, что цепи буров были слишком редки, а буры просто экономили патроны. О патронах же подумал сейчас и Петр. Хотя обо всем заранее договаривался с Ланге, резко свистнул, и когда тот обернулся, погрозил пальцем, напоминая, без особой надобности не стрелять. И в тот же момент каким-то вторым, третьим или кто там его разберет 25-м зрением, он заметил торопливо перебегающую меж кустов Беллу. «Стой!» — закричал он, и она испуганно присела. «Ты откуда взялась? Где босс? А?» — канонада оглушил ее. К Белле уже бежал Дмитрий. Они приблизились к ней одновременно. Белла сделала жалостливое лицо и, прикидываясь смиренной, просила не бронить ее. Конечно, из-за боза она сбежала. Если бы сразу осталась с ними, они ее немедленно прогнали бы обратно, а сейчас куда они ее прогонят? Петр рассвирепел, что случалось с ним редко. Лоб у него побледнел, и он сказал сквозь зубы, медленно и жестко, «А вот прогоню». «И Дмитрия не послушаю, прогоню. Война — это вам не хахоньки и не бабские штучки». Белла тоже побледнела. «Не смей!» — крикнула она. «Разве я хахоньки и штучки? Или ты меня первый день знаешь?» «Все равно», — чуть отходя душой, нахмурился Петр. «Сказано, ехать, надо было ехать. Фу, черт, поговорить не дадут», — обозлился он на английские снаряды. Вдруг резко и сполошно ударили, зачастили винтовочные выстрелы. Раскатисто ухнуло ближний из бурских батарей. «А бог с вами, разбирайтесь тут!» — Петр бросился на гребень высотки. Дмитрий долго смотрел в милое лицо. Белла тихо улыбнулась. «Ну зачем ж ты это, беленькая?» — ласково и грустно сказала. Белла придвинулась к нему. «Я не хочу без тебя. Не могу без тебя!» Она уткнулась головой в его грудь и шепнула. «Русская, Митя, ведь ты у меня один!» Глаза у него повлажнели. У такого большого, богатырского мужика. Он качнул головой. «Не один я!» И бережно положил ладонь на ее живот. Она подняла лицо, зарылась им в бороду. «Ну, ладно, не у меня, у нас ты один. Мы уж с тобой вместе. Пойдем, ты ведь знаешь, я храбрый и везучий, и разве мне впервой быть в окопах?» «Ах ты, вояка моя! Гляди, ведь и винтовку прихватила. Ну, идем, коли так». Следом за ним жена его проворно выбралась на высотку. И как заправский стрелок деловито пристроилась за камнем. Она еще поворчала на что-то совсем по-домашнему, и сердце Дмитрия снова окатили жалость и тепло. Вдруг ему вспомнился снимок в газете. Фотографии внучек президента Крюгера. Три бравых бурских амазонки стояли с ружьями и с патронташами через плечи возле трансвальского знамени. Они, конечно, умели превосходно скакать на лошадях и, наверное, совсем неплохо стреляли, но больно уж модные шляпки красовались на их милых головках. Дмитрий еще раз взглянул на жену и, вытянув губы, шутливо чмокнул воздух. Белла задорно прищурилась, кивнула ему снизу вверх и назидательно потыкала пальцем вперед. «Дескать, вон куда воин, надо смотреть». Вражеские цепи еще катились вниз, в плоскую долинку между английскими и бурскими холмами. Но стройный первоначальный порядок их уже нарушился. Огонь буров не ослабевал. Еще минута, и солдаты Ее Величества поплюхались на землю, попрятались за кусты и камни, в ход пошли короткие валлийские лопаты. «Вот как моих!» Белла обернула к мужу разгоряченное лицо. «Туман, дьявол, его забери!» — недовольно сказал Дмитрий. От сырой земли в низинке подымались чуть похолыхиваясь белесые непрозрачные космы. Англичанам это было только на руку. Первая атака захлебнулась, но рубеж для следующей придвинулся к бурским позициям. Торопливо, прямой, подтянутый, прошел мимо Петр, Слышно было, как он приказывал Ланге перетащить пулемет поближе к правому флангу. Потом он подошел к Дмитрию, сказал: «Покурим, что ли?» А присев, принялся писать какую-то записку. «Питер, это я их остановила!» Не без игривости взялась восстанавливать добрые отношения с ним Белла. «Я за тебя еще возьмусь», — буркнул Петр, стараясь скрыть улыбку. И, дописав, повернулся к Кааму, который повсюду был с ним как тень. «Пулей на правый фланг, к лейтенанту полиции, передашь ему в руки». Кааму кубарем скатился вниз к лошадям. Ждать повторной атаки пришлось недолго. Глухо рассыпалась сухая и грозная барабанная дробь, зазывно запели трубы. Из тумана выплыли и пошагали нахально английские пехотные цепи. Их встретили дружным плотным огнем. Однако англичане тоже кое-чему научились у буров. Их цепи тупо шли в атаку, а с холмов открыли прицельный огонь, специально отобранные для этого стрелки. Пули уложили несколько буров. Никто не говорит, что бритты стрелять не умеют. Кто-то шоркнул раскаленным напильником по уху Дмитрия. Разом зажмурившись, он пригнулся и вздернул руку вверх голове. Ладонь окровенела. Впрочем, рана оказалась пустяшной. Пуля резанула мочку уха. — Дик, дай патронов, не оборачивай, — сказала Белла. Он кинул ей запасной патронтаж и, повернувшись в тыл, заорал: «Патронов!» На правый фланг, где стоял отряд йоганнесбургской полиции, вылетело два эскадрона драгунского полка. Все бурские пушки грянули по ним, грохот взрывов, выстрелы, вскрики, лошадиный плач. Все смешалось. Была минута, когда стоило йоганнесбургцам дрогнуть, и она стала последней. Они не дрогнули. Смиряя своих же, драгуны повернули вспять. Лишь небольшая кучка их с каким-то капитаном во главе прорвалась вперед и почти влетела в цепи буров, но уже беспомощно ее расстреляли в упор. Дмитрий прицелился в капитана и выстрелил. Тот обмяк и повалился. Задичавший конь его с пронзительным визгливым ржанием пронесся совсем рядом с Дмитрием, волоча зацепившегося ногой в стремени седока. Серо-зеленый доломан на драгуне был испятнан кровью, голова ударялась о землю. Пехотные цепи вновь залегли. «Дик!» — вскрикнула Белла и бросилась к мужу. «Ты ранен?» «Да не, так это...» Она наложила ему повязку, осторожно натянула шляпу и легонько погладила по бородатой щеке. «Безухий ты мой!» Он отвернулся, забурчал. «Ты вот что! Давай-ка лучше заранее!» «Верно, Петр говорил. Все равно ведь отходить будем». «Ну-ну», — сказала она, будто уговаривала малыша и хотела снова погладить, но он отодвинулся. «Эки нежности на боевой-то позиции при людях!» Остро пахло кисловатой пороховой гарью. Туман в низинке рассеялся. В зимней высохшей траве почти не видны были залегшие в мундирах цвета хаки солдаты, но заметны стали орудия, вытащенные на прямую наводку и наспех замаскированные. Наверное, это было единственно правильным — упредить противника. Петр приказал своим артиллеристам открыть огонь. Англичане не замедлили с ответом. Началась пушечная дуэль. В орудийный рев плелась ружейная трескотня. Как? Каким сверхчеловеческим чутьем угадала Белла страшный миг? Коротко, гортанно вскрикнув, она птицей метнулась к мужу. Грохнул взрыв, и осколок снаряда, который должен был врезаться в Дмитрия, вошел в нее. Дмитрий подхватил ее. Темное блестящее пятно крови быстро разливалось по левому боку. Белла была мертва. Дмитрий встал, держа ее на руках. Разве умолкли пушки? Разве перестали стрелять винтовки? Звонкая тишина стояла в голове. Медленно плыл перед глазами зеленый ледитовый дым. Дмитрий шагнул вперед. Он сделал шаг. Второй, третий. Он шел на позицию англичан, он шел, держа мертвую жену на руках. «Буры!» — крикнул он исступленно, и потом все выкрикивал. «Буры! Буры!» И все шагал вперед, медленно, мерно, яростно. И пушки умолкли, и винтовки перестали стрелять. Буры англичане, замерев, смотрели на идущего неумолимо и гневно богатыря. Один с другим буры начали вставать. Встал Ланге, встал Антонис Мемлинг, встал молодой Брюгель. Он оглянулся растерянно, и вдруг, сжимая дедовский ройор, тоже шагнул вперед и пошел. И другие пошли. Это было непонятно и страшно. Молча, без единого выстрела, буры шли в атаку. Никогда до этого и никогда потом не было такого. Буры шли в атаку. Глухой ропот пронесся по английским цепям. Какой-то солдат вскрикнул и бросился бежать, потом еще несколько. Выхватив винтовку из рука ординарца, загорелый усатый майор прицелился в страшного богатыря и выстрелил. Пуля ударила Дмитрия в плечо. Он пошатнулся, но продолжал идти. Вторая пуля пробила руку, он продолжал идти. Буры на ходу начали стрелять. Еще одна пуля. Она угодила в горло, и это был конец. Уронив голову и прижимая подбородок к груди, Дмитрий скорчился, прикрывая тело Беллы. Ноги его подогнулись. Он стал валиться, валиться в бок, так чтобы Белла могла упасть на него, чтобы ей не было больно. Буры шли все быстрее и стреляли. Английские цепи расстроились и побежали. Давыдов медленно и немо, отводя окровавленные руки назад, поднял голову, плачущими глазами отыскал Петра и тихо сказал по-русски. — Поздно вы меня познакомили с своим другом. Поздно. Ничего уже нам не сделать. Но Дмитрий все еще жил. Он лихорадочно, очень часто и хрипло дышал, кровь мешала ему. Какой-то всадник с лету осадил коня у лазаретной палатки и выпрыгнул из седла. — Мне нужен генерал Ковальев! — буры расступились. — Петр! — Командант! — Петр стоял окаменелый. — От генерала Бота! — сказал приехавший и протянул ему пакет. Почти машинально Петр вскрыл его и, не понимая значения первых строк, прочел генералу Питеру Ковальеву. — По получению сего вам надлежит отойти к Силфертону и занять оборону в ущелье вдоль железной дороги фронтом на юго-запад. Ниже рукой главнокомандующего собственноручно было добавлено. — Поздравляю с заслуженным чином. Трансваль надеется на вас, Бота. Петр прочел, а глаза его казались бессмысленными. — Что передать командующему генерал? — обеспокоенно спросил посыльный. Тупым деревянным голосом Петр ответил. — Передайте. Приказ будет исполнен. Дмитрий пошевелился и пытался открыть глаза. Он хотел что-то сказать. Петр порывисто склонился к нему. — Петро, — понял он, — генерал. В заводе бы узнали, — Дмитрий захрипел последним хрипом, — поклонись там. Его тело сильно дернулось, он вытянулся, как солдат по извечной солдатской стойке, смирно, губы судорожно сжались. Буры медленно стянули шляпы.